Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее. Взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке. Но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив горелые болота, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес. Сотников, однако, в то время был далеко отсюда, едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. 12 суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов, тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или на беду, оказался и Сотников. Да, это были отличные ребята его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только 5-ки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящие победы, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали, по крайней мере, больше других. Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки. Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леска. Сотников опять приотстал. Его суконные, растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замети. Их путь лежал вниз. Ветер заходил сбоку. Месяц тусклый ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено. От стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его полнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров, в тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого.